синее море падают звезды. Значит, разлука нам суждена. А по щекам тихо катятся слезы, и в небе звезду качает волна. А по щекам тихо катятся слезы, и в небе звезду качает волна. Дорога дальняя, дорога долгая, а в небе пасмурно горит звезда. Разлука горькая и непутевая, как масть пиковая на стол легла. Разлука горькая и непутевая, как масть пиковая на стол легла. Нашу любовь мы с тобой променяли. Я на разлуку, а я на печаль. Дорога дальняя, дорога долгая, а в небе пасмурно горит звезда. Разлука горькая, путевая, как масть пиковая на стол легла. Разлука горькая и непутевая, как масть пиковая на стол легла.